Глава 56. Запад. Ливень шел 3 полных дня. Едва он загасил последний пожар в Асколоне, герцог Роберт разослал гонцов по провинциям. Вернувшись, те доложили, что стая змеев погубила без счета поля и сады в луговом крае, житницы Иниса, и, напоив пастбище кровью, улетела на юг, вдоль пути святого, к Искалину. Глориан смотрела на толкающуюся у ворот замка шумную толпу. Еще один мятеж. Больше всего ей хотелось выехать за ворота и утешить их. А ее не выпускали из башни королев, запрятали, как винный бочонок, в погреб, дожидаться принца Терико. В полдень к ней зашла Флорел. «Ваша милость, благородный попечитель просит вас присутствовать. Прибыл королевский гонец». Глориан встала. «От моего нареченного? Не могу сказать. Скорей бы». Не Флорел, а самой себе проговорила Глориан, меряя опочивальню шагами. «Скорей бы выйти на поле боя». «Глориан, с рождением ребенка твоя жизнь не утратит ценность. Неужели ты хочешь оставить младенца сиротой?» возразила Флорел. «Не забывай, добродетель умеренности». «Да, в тебе хроцкая кровь, но и инисская тоже. Не все решает меч». «Я должна верить в меч», — думала Глориан, — «иначе сойду с ума». Дамы надели на нее нижнее платье и юбки скромного серого цвета. Пока Джулиан заплетала ей косы, Адела с Хелисентой смахивали пылинки с плаща и рукавов. Хелисенту все еще мучил кашель. «Флорел», — позвала Глориан. — «Не принесешь ли мне стеганку?» Та промедлила с ответом. — «Вместо доспеха?» — «Да». Ей принесли стеганый доспех по ее росту, без рукавов, из темного сукна с высоким воротом и железными вставками в подбивке. Одежда оказалась неожиданно тяжелой, но сейчас ее тяжесть скорее успокаивала. Флорел, справившись с застежками, надела на Глориан корону. Глориан до сих пор чувствовала себя самозванкой. Все эти наряды виделись ей ничего не значащей мишурой. Герцог Роберт ждал у башни с мечом на поясе. «Ваша милость», — заговорил он, уже в поклоне оценив ее одежду. «Спасибо, что не заставили меня ждать. Я была бы обязана вам за возможность сопровождать вас чаще, чтобы не терять из виду происходящее в Иниссе». Глориан вместе с ним прошла в сад. «В башне королев от меня мало проку». Она сама удивлялась своей решимости. После встречи с Фириделом что-то в ней переменилось. Взглянув в глаза злу, она меньше боялась всего прочего. «Вас, ваша милость, известят обо всем, что вам должно знать», хладнокровно ответил он. «И покидать башню вы, конечно, можете, когда пожелаете. Однако для вас это самое безопасное место. Не будем забывать о покушении в замке Глоуэн». Они миновали группу расступившихся придворных. Те тоже одевались в цвет серого неба. «Что до вашего утверждения, что с вас теперь мало проку», — заметил Роберт, «я не могу не возразить против такой оценки». Они проходили мимо его предка, рыцаря щедрости, с колосом в руках. «Вы бережете себя, чтобы оказать Иниссу величайшую услугу. Сейчас, как никогда, ваш народ будет утешен вестью, что королева принесла наследницу». «Кстати, об этом. Гонец прибыл от принца Терико». «Я знаю не более вашего, ваша милость. Я не смею принимать королевского гонца в отсутствие королевы». Они вошли в тронный зал, огромный, выстроенный из светлого камня, наводившего на мысли о преддверии небесного чертога. Глориан обвела взглядом его своды, высокие окна и блестящие полы. «Что в городе?» — спросила она. «Мы обеспечиваем самые насущные нужды. Продовольствие доставят из болот и холмов. Тем, кто остался без дома, придется, пока не отстроятся, довольствоваться кровом святилищ». «Насколько же это затянется?» — подумалась Глориан. «Что толку отстраиваться, если змей обещал вернуться?» «Вы герцог щедрости. Что у нас с приютами?» Она нарушила внушенное матерью правило. «Никогда не задавай вопросов». Впрочем, она не видела в том беды. Власти у нее нет. Возможно, знание обеспечит ей хоть малую талику. «Приюты переполнены. Я позабочусь, чтобы они получали всю возможную помощь», заверил, подходя к ступеням, Роберт. «Пока мы обдумываем свои действия. Что с обороной?» «Нет у нас обороны, кроме лучников и военных кораблей. Я осмотрел город, ваша милость, и убежден, что ни щит, ни оружие не помешают змеям повторить нападение. Я бы хотела отстаивать город рядом с вами». «Разумеется». Глориан пожалела, что не в ее силах прочесть мысли этого человека. «Что вы собираетесь предпринять, благородный Роберт?» — спросила она. «Пусть нам не победить Феридела, но малых змеев мы могли бы разбить. Не пора ли призвать народ к оружию?» Должно быть, она не сумела скрыть недовольство. Регент остановился и повернулся к ней. «Королева Глориан, мне не свойственны страсти. Мне случалось думать, не веду ли я род от рыцаря умеренности», — суховато заметил он. «Я всегда предпочитал оценивать положение дел отстраненно, не позволяя себе поддаться горю или страху. Это позволяет мне мыслить ясно и трезво. Но не примите мое бесстрастие за равнодушие. Мне очень дорого королевство, и я сделаю все, что необходимо для его спасения». «Понимаю», — примирительно кивнула Глориан. Они двинулись дальше. «Моя мать тоже не предавалась страстям». «В отличие от вас и вашего отца». Герцог уделил ей редкую улыбку. «Вы во многом похожи на него». «Благодарю». «Вы дивно почтили его память после погребения». «Это старинный хроцкий обычай. Они называют это ситамал, последнее сказание. Так делали еще до святого, только тогда они своих умерших сжигали». «После такой песни умершего запомнит сама земля», сказал герцог Роберт, и Глориан с любопытством взглянула на него. «Мне это интересно, ваша милость. Как глубоко не погребай прошлое, оно всегда прорывается на поверхность. Я нахожу, что лучше понимать его, нежели бояться». Поднявшись по шести крутым, сходящимся кверху ступеням, нарочно сделанным высокими для династии рослых королев, Глориан остановилась. Перед ней стоял статный трон Иниса из молочного маргийского мрамора, изящный в своей простоте. Рядом приставили складное кресло. На балдахине цвета красного вина красовался герб истинного меча. Глориан повернулась, опустилась на сиденье. Даже сквозь подложенную подушку чувствовался холодный твердый камень. «Ваша милость!» Герцог Роберт уже стоял рядом. Он тихо сказал: «Боюсь, на троне следует сидеть мне. Он символизирует высшую власть Иниса, которая пока в моих руках». Он кивнул ей на кресло и добавил: «Простите меня». «Понимаю», — ответила Глориан, а лицо ее вспыхнуло. Регент вежливо выждал, пока она пересядет, и только потом, не выказывая никакой радости, занял трон, после чего дал знак распорядителю, и тот снова открыл двери. В тронный зал вошла женщина. Ее каштановые волосы спадали до пояса. Одежда промокла, измялась, щеки раскраснелись. «Подойди», — обратился к ней Роберт. «Кто стоит перед королевой Иниса?» «Ваша милость, благородный регент», — она низко поклонилась. «Я Амара Глен, дочь благородного Эдрика, барона Глена Лангардского». «Сестра Вулфа», — вслух припомнила Глориан. «Да, ваша милость». «Искренне соболезную». «Спасибо». Мара прервалась, чтобы откашляться в перчатку. «Простите. Это от Гарри». Дым до сих пор темным колпаком нависал над городом. «Ваша милость, мои глубочайшие соболезнования. Королева Сабран была...» «С вашего позволения, госпожа Глен», — прервал ее герцог Роберт. «Мне сказали, вы доставили королевское послание». «Да, от дамы Мариан Беретнет». Мара сжала ладони. «Благородный Роберт, вы выслали мою госпожу с домочадцами в Катил, но сырость торфяников вредит ее здоровью, и замок обветшал. В нем холодно, и кровли протекают. Я умоляю позволить ей перебраться сюда, ко дворю. Ее сердце и так разбито запретом присутствовать на погребении дочери». Глориан незаметно покосилась на регента. Тот не переменил выражения. «Перед лицом нависшей над Инисом угрозы дама Мариан хочет быть рядом с единственной оставшейся у нее родственницей, королевой Глориан, чтобы поддержать ее советом и разделить ее горе». Мара взглянула на Глориан. «Прошу вас, ваша милость, о капле щедрости. Ее единственное желание — быть рядом с вами». Герцог Роберт чуть откинулся на троне. «Благородный Эдрик извещен о вашей поездке, госпожа Мара?» «Нет, мой господин, я прямо из Катила». «Это извиняет ваш промах. Благородный Эдрик помнит правление королевы Мариан», — напомнил ей регент, «и рассказал бы вам, как оно едва не разрушило Инис. Кажется, тогда от рук убийц погибли и ваши кровные родители. Если она полагает, что отсутствие королевы Сабран позволяет ей вернуться, боюсь, она ошибается». «Дама Мариан не имела в виду проявить непочтительность, благородный Роберт», — окрепшим голосом ответила Мара. «Но, как частное лицо, она, конечно, не причинит никакого вреда. Она старая, нездорова. Если бы ей можно было просто на этом все, госпожа Глен». «У меня много дел по защите королевства», — регент выпрямился. «Я пошлю каменщиков устранить протечки в Катиле. Доброго дня». Мара сжала губы. «Мой господин, я передам ваш ответ». Она готова была уйти. Глориан, не успев ничего обдумать, окликнула ее. «Госпожа Глен». Мара немедленно обернулась. «Прошу вас передать моей благородной бабушке мои наилучшие пожелания и соболезнования». «Передам, ваша милость». Мара с облегчением улыбнулась ей. «Спасибо вам». Она была уже у дверей, когда Роберт произнес: «Возможно, вам не следовало этого делать, ваша милость». «Неужели мне нельзя утешить бабушку, свою кровь и кровь святого?» — насупилась Глориан. «Почему вы сослали ее в полуразрушенный замок, благородный Роберт?» «Катил — надежная и отдаленная крепость. Там даме Мариан безопаснее всего. Я всего лишь прошу не внушать ей ложных надежд. Мы не можем допустить ее возвращения, когда Инис висит на волоске». Внезапно дверь зала распахнулась. Вбежал, спотыкаясь на ходу, запыхавшийся оруженосец. За ним стояла удивленная Мара. «Королева Глориан!» — выкрикнул юноша. «Выживший! Спасшийся с убеждения! С пропавшего корабля!» Глориан вскочила. С очень заметным промедлением встал и Роберт, хотя его лицо осталось воплощением невозмутимости. «Надеюсь, ты сможешь это доказать», — произнес он. «Кто тебе сказал?» «Он был с ними. Сударь, я сам тому свидетель», — настаивал оруженосец. «Я отлично его помню». «Веди его сюда. Быстрей, мальчик, веди». Снаружи уже поднялся шум, и человек вошел в тронный зал в окружении толпы придворных. Мара, вскрикнув, бросилась к высокому, обожженному ветром мужчине. Когда она, наконец, выпустила его, Глориан рассмотрела заросшее бородой лицо. Руки его были обмотаны повязками, щеки запали, усталость оставила под глазами как будто следы подков. Но это был он, живой. «Вулф!» — прошептала она. Вулф шагнул к мраморному трону. Они с Тритом скакали всю дорогу от Каддоу-Холла через змеившиеся по торфяникам заболоченные ручьи до затянутой дымом столицы, и за ними по пятам летел страх перед чумой. «Благородный Роберт, я Вулферт Глен из Лангарта, младший сын баронов Глен». «Двое Гленов?» Роберт всматривался в его лицо. «Ты был в дружине короля Бардальта?» «До его последнего вздоха. Сейчас меня послал король Эйнлек Хроцки, чтобы засвидетельствовать случившееся в Пепельном море на борту убеждения и предостеречь вас от грозной опасности». «Дивлюсь столь невероятному событию, мастер Глен, если это действительно ты», — прищурился на него благородный Роберт. «Выжить в Зимнем море невозможно». «Прошу прощения, сударь, но я выжил». Как ни старался распорядитель выпроводить народ, людей в зале все пребывало. «Это действительно Вулферт Глен, благородный Роберт», — обрела дар речи Глориан. «Я сама за него ручаюсь». Она выступила вперед. «Прошу тебя, Вулф, расскажи, что ты видел». «Ваша милость, прежде я должен сделать другое». Он так сбил бедра в седле, что боялся запрокинуться на спину, но все же преклонил колено у подножия трона. «Королева Глориан, я отдаю тебе свой меч и топор, как отдавал твоему благородному отцу, а после твоему родичу, королю Эйнлику. Хотя я ныне служу ему, я готов служить и той, в ком течет кровь вождя, за которым я шел 10 лет. Я вновь присягаю дому Храустр. Я клянусь тебе в верности, если ты ее примешь». Глориан протянула ему руку, ту, на которой блестело Хроцкое кольцо. «Принимаю», — сказала она. «Встань, Вулферт Глен, воин Инисского королевства. Ваша милость». Когда он поднялся, по сторонам от него стояли Мара и Трит. Сестра вцепилась в руку брата, словно боялась снова потерять. «Я расскажу вам, что случилось с убеждением», — громко, насколько позволяло поврежденное горло, проговорил Вулф. «Но прежде должен предупредить об иной угрозе, объявившейся вблизи Елдовой головы. Чума, ваша милость, болезнь, что зародилась в Офандауте и широко шагает теперь по Хроту. Она уже здесь, в Инисе, блуждает по торфяникам». Придворные зашептались. Взгляд Глориан выхватил угрюмое лицо костоправа Келбурн. «Я настоятельно советую закрыть порты, найти корень заразы и не пустить ее дальше». Вулф с усилием выдохнул. «А теперь я расскажу вам все, что видел». Оставшись одна в светлице, Глориан горько рыдала, в гневе рвала на себе волосы. Вулф рассказал все. Рассказал, как отважно ее родители встретили Фиредела и свой конец. Если они такое совершили, она вытерпит принца в своей постели. Она даст Инису наследницу. Теперь закон позволял ей короноваться. Вулф засвидетельствовал смерть прежней правительницы. Он прошел огонь, снег, топи, прошел по самому краю гибели, чтобы ее предостеречь. В городе слабо мерцали редкие огоньки. Она при свете свечи вскрыла письмо двоюродного брата, запечатанное гербом дома Храустр. Письмо, которое Эйнлик передал с Вулфом. «Сестра, не стану сыпать словами, потому что время не терпит и огонь подступает вплотную. Я каждое утро просыпаюсь, не веря, что это случилось, что я видел падение легендарного короля и вознесение зла, столь ужасного, что оно затмевает войну моего детства. Моя мать, как и я, посылаем тебе горестные соболезнования. Прими от меня благодарность за королевство, по праву принадлежащее тебе. Прежде всего, я самым решительным образом заверяю, что останусь верен тебе, на чьи плечи в такие юные годы легла столь тяжкая ноша. Это несправедливо. Это жестоко, но таковы все испытания, посылаемые святым. И он изнемогал, и он страдал, чтобы изгнать зло из нашего мира. Теперь тебе пришлось встать за него. И это на половине тех лет, в какие он встал против безымянного. Тебе довелось быть и щитом, и мечом. Я не намного старше тебя, Глориан, но прими от меня совет, как от человека, который сам был брошен в войну в нежном возрасте. На всяком поле боя есть воины, а есть вороны. Воины на снегу, вороны поджидают на деревьях. Взгляни на тех, кто с тобой рядом, и реши, кто есть кто. Разбери, кто будет воевать, а кто пировать на мертвецах. Кто встанет рядом с тобой, а кто будет дожидаться твоего падения. Понимание может спасти тебе жизнь. Она провела пальцем по черному крылу там, где размазались чернила. В эти месяцы или годы мы все должны будем обратить взгляд к своим берегам, на свои народы. Я глава очень юного дома, преемник короля, поставившего страну на колени, и потому мой взгляд будет прикован к северу. Но будь уверена, сестра, что Хрот всегда с тобой. Наш народ моря будет сражаться под знаменами святого, чтобы в их сиянии восстать из огня сильнее прежнего. Быть может, в этой войне нам не видать победы. Врагов слишком много. Я не уверен, что святой предназначил нам победить. Он взыскует окончательной гибели мира, чтобы создать новый. Наше дело — выжить и сохранить целостность своих стран. А потому давай вместе удерживать кольчугу добродетели. Помни, Глориан, что зло от земли, а ты от иного. Всякий великий правитель слушает чужого совета, но ответственна ты только перед святым, живущим в тебе, перед божественным голосом. Прежде всех обращайся к нему. Слушай себя. Глориан сохранила его слова в памяти. Она коснулась письма губами и бросила его в огонь. Несколько дней она ждала, меряя шагами свои покои. Ждала принца Терека. Ждала вестей. Пыталась дотянуться до своего отражения, но святой снова замолчал. За стенами народ требовал хлеба. Наконец, когда, казалось, миновала вечность, что-то переменилось. Спящую Глориан тормошила чья-то рука. «Глориан?» У постели стояла Флорел со свечой в руке. «Совет добродетелей желает тебя видеть». Она села. Только что взошло солнце. «Зачем так рано?» «Не знаю». Новорожденный огонь в камине еще не отогрел палаты совета. Войдя, Глориан застала всего троих герцогов духа. «Ваша милость!» — тихо заговорила дама Брангайн, и все склонили голову. «Простите, что мы потревожили вас в такой час. Сочли, что вам следует услышать об этом незамедлительно». «Где регент?» — спросила Глориан. «Он до рассвета выехал из замка с герцогом Дамадом и герцогиней Гледвин. Они поручат баронам и ярлам северных провинций поднять народ на защиту королевства. Он скоро вернется. Что вы должны мне сказать?» «Сказать это нелегко», — тихо промолвили герцог Эдит. «Погиб принц Терико Искалинский». Эти слова разбудили ее, как сход ледяной лавины. «Как?» «Вам должны были сообщить, что змеи после нападения на луга улетели к югу. Насколько мы понимаем, они обрушились на Искалинский порт Тагрида и выжгли все, что там было. Принц Терико находился на стоявшем у причала корабле». Глориан не сразу усвоила новость. Ему оставались считанные дни пути до Иниса. «Да найдется ему место за большим столом». Она упала в кресло. «В 16 лет рано умирать!» «Да, ваша милость, что же делать?» спросила, наконец, Глориан. «Вы в один голос твердили, что я должна как можно скорее обзавестись наследницей». «Есть средство быстро поправить дело», — сказал, утирая нос, герцог Рандрот. «Герцог Роберт просил нас представить вам на рассмотрение его предложение». «Да». «Ваша покойная матушка устроила вашу помолвку с принцем Террико, но договор предусматривал оговорки. В случае его смерти наследница Иниса может обвенчаться с другим родичем из Калинской королевы Розарии, ближайшим или двоюродного родства, на следующий же месяц. Такую оговорку обычно вносят, если один из будущих супругов нездоров или участвует в опасных предприятиях», — пояснили герцог Эдит. «Разумная предосторожность. Принц Террико был хрупкого телосложения». Рандрот выложил на стол документ, о котором шла речь. «Два представителя дома Веталда, подходящих под это описание, увы, трагически погибли вместе с ним. Однако есть еще один, чья рука свободна. Если вы согласитесь на него, все пойдет по задуманному. Нам не придется искать других кандидатов и выторговывать благоприятные условия, что практически невозможно в военное время. Мы сохраним освященный временем союз с королевой Розарией». «Я думала, все ее внуки женаты», — сказала Глориан. «И вы правы, королева Глориан». Герцог Эдит оттянули на себе ворот, словно задыхаясь в духоте. «Простите меня, право, мы не решились бы даже думать об этом, если бы благородный регент не высказался в его пользу», — закончил Рандрот. «Он хорошо знает этого человека и ручается за его поведение». Глориан кивнула. «Кто же он?» «Принц Гума Веталда». Флорел, ожидавшая до тех пор за дверью, ворвалась в палату совета. «Принц Гума!» — эхом повторила она. «Благородный Рандрот! Надеюсь, вы говорите не о герцоге Ковуга? Вы не вправе входить в палату совета, дама Флорел». «Кто этот принц Гума?» — спросила Глориан. «Кем он приходится королеве Розарии?» Флорел впилась глазами в трех советников и рассмеялась так дико и пронзительно, что Глориан стала не по себе. «Принц Гума», — сказала она, — «ее брат-близнец». «Но королеве Розарии не меньше 70». Герцог Эдит разом осушили кубок вина. «Через несколько недель будет 74». В очаге трещал и плевался огонь. «Что за безумие? Во имя святого!» — прошептала Флорел. «Благородный регент подчеркнул, что выбор только за вами, королева Глориан», — болезненно морщась проговорила герцогиня Брангайн. «Он сказал, что мы должны быть откровенны с вами и что он верит. Вы примете мудрое решение». Герцогиня подтолкнула по столу конверт. «Он оставил вам письмо». Письмо было запечатано зеленым воском. Печать изображала пшеничный колос, осененный короной. Взломав печать, Глориан прочла ровные строки. «Ваша милость, я должен отлучиться для встречи с ярлами, и потому пишу вам в спешке. Полагаю, вас уже уведомили о злосчастном прекращении вашего брачного договора. Принц Гума — добрый и осмотрительный человек, в молодости оборонявший Скалин от набегов и других угроз. Я несколько раз встречался с ним, бывая на Большой Земле, и нахожу, что он приятен в обращении, добр и человек чести. Замок его стоит в горах Саурга, что дает ему власть над землями у Фарассуса, где расположены богатейшие на Западе золотые копи. Мне достоверно сообщили, что копии эти далеки от истощения. Буду откровенен. Век недовольства, когда страной правили опрометчивость и алчность, почти истощил нашу казну. Мы не в состоянии вести войну и восстанавливать уничтоженное пожарами. Я пойму ваш отказ от этого брака. В обычных обстоятельствах я не одобрил бы союза столь различных по возрасту людей. «Однако я верю в добродетель принца Гумы, с которым вы пребывали бы в безопасности и покое. Инису он принес бы необходимые средства. Я, как регент, обязан уведомить вас о существовании такой возможности. Выбор за вами. Ваш слуга. Роберт Эллер, герцог щедрости, регент-попечитель Иниса». «Главный вопрос — вопрос времени», — нарушил молчание герцог Рандрот. «В случае вашего отказа на поиски подходящего супруга могут уйти месяцы». «Ради любви к святому. Он ей в деды годится. Да выдайте ее за любого знатного искалинца, за хроцкого вождя!» — взорвалась Флорел. «Вам жажда золота слепит, дама Флорел!» «Вы не герцогиня?» — отрезал Рандрот. «Благодаря хроцкой крови в королеве Глориан наши связи с севером и без того достаточно прочны. Между тем искалинский супруг королевы Кошки жил почти пленником и скончался при подозрительных обстоятельствах. Дом Веталда этого не забыл. Нам же не следует забывать, что они умиротворили ваттенов. Ни это, ни что другое не оправдывает такого». Голоса отдалились, заглушенные гулом в ушах. Глориан обеими руками ухватилась за стол. «А что взамен?» Разом замолчав, все уставились на нее. «Глориан», — Флорел подошла к ней, — «ничто на свете не стоит. Что получит взамен Инис?» Герцог Рандрот ожег Флорел взглядом, но тут же взял себя в руки. «Приданное за принцем Гумой значительно превосходит приданное принца Терико. Это огромные деньги», — сказал он. «У Искалина прочные торговые связи с югом, что в предстоящие месяцы может оказаться бесценным, соль и прочее. А главное, он приведет с собой большой отряд опытных воинов, в том числе лучников». «Королева Сабран рыдает в небесном чертоге», — Флорел задыхалась от негодования. «Что до короля Бардальта, он бы голыми руками вас перебил. Посмей вы при нем об этом заговорить». Рандрот в ярости поднялся с места. «Дама Флорел, придержите язык или покиньте совет». «Стойте», — остановила их Глориан. «Как скоро может быть здесь принц Гума?» Герцог верности, весь красный, вернулся на свое место. «Как только найдет судно». «Да будет так. Я выхожу за него», — тихо сказала Глориан. «Ради его золота и моего народа». «Глориан, не надо!» — прохрипела Флорел. «Найдутся другие способы». «Не вижу других способов добраться до богатств у Фарасуса». Герцо Эдит не смели поднять на нее глаза. «Если такова ваша воля, ваша милость», — сказали они, — «мы вызовем принца Гума Искалинского». Дав согласие на этот брак, он тем самым согласился и на брак по доверенности. Венчание можно совершить завтра же. «Пусть будет завтра. Покончим с этим». Флорел зажала рот ладонью. Глориан, как во сне, вышла из палаты совета, изо всех сил стараясь не давать мыслям доступа к телу. Она воображала себя в царстве сна со своим вторым «я».